955. Урусвати может назвать йога благодарным. В надземном мире благодарение всегда будет ценным качеством. По связи с тонким миром йог понимает значение благодарения. Уже сказано, что благодарение ценно самому дарителю. При каждом явлении блага сердечный огонь светит ярко и наполняет излучение целительным уявлением. Но люди упорно не желают понять значение таких благодарений. Никто не говорит детям о внутреннем значении посылок добра. Они только могут своими силами принять полезность благодарности. Иногда их заставляют повторять бессмысленную благодарность, но внутреннее значение не указывают. Какое же значение может иметь бессмысленное повторение неосознанных слов? Достаточно вспомнить, что так называемые молитвы, бессмысленно произносимые, не могут иметь значения. У людей нет моста в мир надземный, и они бродят по пустыне, не умея перейти в сад прекрасный. Мыслитель утверждал: «Умейте понять благодарение, оно построит добрую обитель». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.